до которых остальные еще не дошли. Он шел вперед по коридору. Разве это было не слишком просто? Это, должно быть, ловушка. Это должно быть ловушкой. Нет, даже если он знал, что это ловушка. Сон Мин открыл дверь. Поскольку остальные рылись в других комнатах, их не волновало, чем занимался Сон Мин. Даже Зион, которого он опасался больше остальных, занимался тем же самым. Комната была похожа на любой другой кабинет. Сон Мин подошел к полке, где было полно книг. В них не было ничего необычного. Это самые обычные книги, не магические. Сон Мин отчаянно рылся у себя в памяти, пока изучал полку. Красная книга. Название. Это ночь. Он не знал, о чем она. Вероятно, какой-то роман. В любом случае, не это было так важно. Когда он вытащил книгу, полка сдвинулась в бок. Обнаружилась скрытая комната. Это она. Сон Мин сглотнул и вошел в нее. Это было здесь. На стене висела черная как смоль броня. Магический доспех. Дивнак. Глава 59. Подземелье. Сон Мин, нервничая, подошел к магической броне. Это был вороной, с блестящим отливом, доспех на все тело. Он предался воспоминаниям. Наемник, который в прошлый раз нашел доспех, всегда носил его. Впрочем, в этот раз из-за своего низкого уровня он не смог принять участие в рейде. Если бы он получил магический доспех, с тех пор, как он вернулся в Дженевис, это стало одной из его главных целей. Впрочем, он желал этого и в прошлой жизни. Низкоуровневый наемник без каких-либо значимых навыков стал пиковым экспертом лишь с одним магическим доспехом. Судьбоносная возможность. Сон Мин всегда желал, чтобы и на его долю выпал такой шанс. Он ухватился за эту возможность. По факту, уже несколько раз. Одной из них был камень возрождения, а также встреча с Виджи Хион, затем гора Муши и знакомство с Байксова, а теперь, магический доспех перед ним, еще одна возможность. Сон Мин протянул к нему руку. В миг, когда он коснулся нагрудника, висевшего на стене, тот внезапно распахнулся, словно это чья-то пасть, и поглотил его. Сон Мин в панике отступил на шаг, и доспех уже был на нем. Какого? Сон Мин, недоумевая, посмотрел на доспех, в который был одет. Теперь он был на нем, но изменений никаких не ощущалось. Он быстро проверил поток ци в Дантяне. Никаких изменений. Физические изменения также отсутствовали. Проверив все, он был озадачен. ПП. Термины внутреннее культивирование, тренирует ци и циркулирует по всему телу Сон Мин. Внешнее культивирование закаляет тело, делая его прочным как камень или алмаз Джунчу. Вообще ничего не изменилось. Как? Броня изменилась? Нет. Прямо сейчас это не проверить. Чтобы проверить название и функции брони, у него не осталось выбора, кроме как попросить об этом профессионального оценщика. «Тебе нравится?» Низкий голос пощекотал уши Сон Мина. Он в удивлении обернулся. Там стоял человек, одетый в черный как смоль халат. Сон Мин охнул в удивлении и схватился за копье. Магический доспех Дивнак. Весьма достойная вещь, хотя отдача довольно большая. «Что?» Маг что-то бормотал. Он не отступил, несмотря на то, что Сон Мин был готов напасть в любой момент, и просто стоял в нескольких шагах от него. По факту, тем, кто отступил, был Сон Мин. Шестое чувство, обретенное на горе Муши, предупреждало об опасности. Ему лучше не драться с этим человеком. Ты не чувствуешь никаких изменений? Внутри капюшона виднелась лишь кромешная тьма, и хотя лица его нельзя было разглядеть, голос принадлежал старику. «Весьма странно», – пробормотал маг. «Ну, это не самая интересная часть», – произнеся эти слова, робо-мага начала раскрываться. «Мне не нравятся невежественные люди, но ох, так приятно встретить такую персону. Подумать только, что встречу душу с искривленной кармой». Сон Мин застыл от слов мага. Он больше не выжидал и накинулся на него. Он применил бестеневой фантом, да с такой мощью, что он оставлял остаточный след. Расстояние в несколько шагов в один миг сократилось до нуля, и копье, покрытое фиолетовым ци, пронзило мага. Клаанг. Наряду с сопротивлением, что почти разорвало его руки, Сон Мин отлетел назад. Ци в его теле текло в обратном направлении и повреждало меридианы, вследствие чего Сон Мина вырвало черной кровью. С грохотом разрушив шкаф, он несколько раз прокатился по полу и застонал. «Не горячись, я сейчас в очень хорошем настроении», – засмеялся маг. Сон Мин показалось, что что-то тяжелое возникло в районе груди. Прикусив губу, он заставил себя подняться. Из коридора доносился топот шагов. Наемники прибежали на звуки грохота. «Что тут творится?» Наемники, ворвавшись в комнату, и застыли. Он посмотрели на валяющегося на полу Сонмина и невредимо стоящего темного мага и пришли к своим собственным выводам. Берн, подойдя немного запоздало, выкрикнул. «Темный маг, нарушители!» – пробормотал маг. Он медленно поднял руку, чтобы указать на Берна. Увидев руку, что появилось под рукавом одеяния мага, Берн побледнел. «Эльлич, ТСС!» Из темноты капюшона прозвучал отвратительный голос. Длинные пальцы не принадлежали живому человеку, они состояли лишь из одних костей. На кончиках его пальцев вспыхнул темный луч, и этот луч смерти предназначался Берну. Пуф! Зион стоял рядом с Берном, поэтому быстро выполнил череду ударов. Техника Зиона столкнулась с атакой темного мага. Маг бормотал, щелкнув языком. «Это божественный кулак 100 шагов. Так, ты Зион, довольно знаменитый наемник из Бихингеру. Знаешь меня?» – спросил Зион с суровым видом. Маг не ответил на вопрос, но вместо него снял капюшон. Перед ними показалось вовсе не лицо. Это было похоже на сгусток тьмы. Внутри этой сферической тьмы виднелись 2 холодно-голубых огонька, похожих на глаза. Сон Мин впервые видел лича, но он знал о них кое-что. Маг, отдавший свое тело и душу в обмен на вечную жизнь, становился монстром, личем. Верно, личи относились к монстрам, к тому же, к одним из худших. Магические возможности личей находились на уровне архимага, а также они обладали безграничной маной, которую получили, пожертвовав своим телом и душой. У них также сохранялись воспоминания о времени, когда они были людьми, и потому у них оставался образ мышления людей. Всего это достаточно, чтобы считать их одними из худших монстров. «Изначально вы даже не смогли бы прийти сюда», – пробормотал он. Берн, спасенный Зионом, сделал несколько шагов с бледным выражением на лице. Как маг, Берн знал, какими ужасными и страшными существами были личи. «Но не сегодня. Вы избавили меня от проблем с получением тел для экспериментов. Хотя, сперва, я планировал использовать химеру Эгра». Лич говорил о чем-то непонятном, пока поднимал руку. Тьма возникла под ним и обернулась вокруг его руки. Берн быстро начал готовить заклинание. Хотя никто не знал, какую магию пытался активировать Берн, никто не сомневался в нем. Но Берн был медленнее Лича. Бум! Тьма вырвалась наружу. Один из наемников, который оказался достаточно нерасторопен, был сметен ею. Наемник С-ранга умер глупой смертью. Когда тьма исчезла, остались лишь кости. «В сторону!» — крикнул Берн. Его магия взорвалась в направлении лича. Волна красного пламени покрыла монстра. Но тот лишь засмеялся и сделал манипуляции рукой. «Ты не знаешь свое место!» Он даже не произнес никаких заклинаний. Внезапный щит заблокировал магию Берна. Тенг Мисук обернулась и с криками убежала. Однако, все было тщетно. Из-под земли выросло лезвие и разрубило ее напополам. «Разве я уже не сказал, вы бы даже не смогли найти меня? Это я привел вас сюда», – пробормотал Лич. Зион побежал на него. Вместо бегства он выбрал сражение. Он счел, что они не смогут уйти от Лича, не убив его при этом. И не он один пришел к этой же мысли. Все выжившие наемники также набросились на Лича, включая и Сон Мина. Лич вообще не суетился. Даже наоборот, выглядело так, как будто он наслаждался ситуацией. Он словно хищник, наблюдал за своей добычей, что танцует в ладонях. Стиснув зубы, Сон Мин напал на Лича со спины. Копье в его руках дико вращалось. Он больше не пытался скрыть свои силы от Зиона. «Стой смирно!» Когда копье столкнулось с щитом Лича, он произнес эти слова в направлении Сон Мина, и затем пространство будто бы искривилось. Копье скользнуло по верху щита. Траектория удара была сильно отклонена. За этот короткий миг, чтобы остановить его атаку, Лич использовал пространственную магию. «Я не могу навредить тебе, ведь тогда потеряю такую ценную душу». Сказав это, Лич изменил знак руки. Все это время Зион и остальные пытались пробиться через его щит. Лич проигнорировал все их попытки. Они не стоили его внимания. Лич больше заинтересовался одним Сон Мином, чем всеми остальными вместе взятых. Неожиданно из-под земли выросли черные цепи и связали Сон Мина по рукам и ногам, после чего его прижало к земле. «Лежи пока так», посмеиваясь, проговорил Лич. Сон Мин пытался подняться, но тугие цепи не отпустили его. Его выражение перекосилось. Берн умер вот так, пуф. Взрыв снес верхнюю половину его тела, в то время как нижняя рухнула назад. Его щит все еще был невредим, и всякий раз, когда он щелкал пальцами, количество трупов увеличивалось. Сон Мин мог лишь бессильно наблюдать за всем этим ужасом. Он видел, как все они умирали, не в силах что-то сделать. Время текло очень медленно, как будто оно остановилось. Почему я лежу на земле вот так? Почему я такой беспомощный? Его начало трясти. Когда он спустился с горы Муши, Сон Мин подумал, что уже отличается от своего прошлого «я», что он изменился. Хотя он еще не до конца покинул кокон и стал цикадой, парень думал, что становился ближе к тому, чтобы стать кем-то другим. А в действительности, реальность отрезвляла. Он рухнул на холодный, твердый пол. Как бы он ни хотел, он не мог сопротивляться. Лич был ненормальным. Теперь он осознал, на что способны существа уровня Архимага. С наемником СС-ранга, Зионом, игрались как с дураком, в то время как второй наемник СС-ранга был уже мертв. А после, битва закончилась. В живых остались Зион и еще три наемника С-ранга. Они были скованы теми же цепями, что и Сон Мин. Этого должно быть достаточно. Полагаю, наемник СС-ранга, эх, лучше, чем Огр Химера. Лич говорил в радостной манере. Он не придавал никакого значения трупам, что валялись на земле, и взмахнул рукой. Сон Мин, Зион и остальные поднялись в воздух. Ладно, пойдемте. Он поманил их рукой. Предстоящие дни станут одними из веселых. То, как он произнес эти слова, пугали до чертиков. Там, та-там, та-там. Глубоко в земле слышались звуки стука сердца. Пепе, честно признаюсь, как и Анлейтер, не ожидал, что Лич сольет всех. Не просто сольет, да еще и убьет. Автор явно не жалеет второстепенных героев. Глава 60, сердце И. Это может прозвучать немного странно, но я всегда хотел стать женщиной. Лич пребывал в приподнятом настроении, и из-за этого, как и предупреждал, он начал нести всякую чушь, звучало это странно, даже очень. Сун Мин был прикован цепями, спиной к стене. Эти цепи было невозможно разорвать, независимо от того, сколько ци он высвобождал. Если быть точным, не совсем женщиной я хотел тело, способное иметь дитя. О, конечно, мужчины тоже могут заводить детей, но, строго говоря, это не то же самое, это скорее помощь в рождении. Сун Мин не понимал, в чем заключалась разница между этими двумя сравнениями, но он был не в состоянии спросить. Даже если бы попытался, его губы не шевелились. Это была какая-то магия. Я пробовал все виды магии, но пол, с которым я родился, нельзя изменить. Единственные существа, способные на смену пола, это драконы. Они рождаются без пола и могут использовать магию полиморфизма, чего не скажешь о людях. Знаешь почему? Все из-за закона причинно-следственной связи. Закон причинно-следственной связи. В последнее время Сун Мин слишком часто слышал эти слова, но не имел ни малейшего представления об их значении. Поскольку Сун Мин не мог говорить, Лич продолжил свой монолог. В конце концов, я потерял надежду из-за ограниченных возможностей магии. Поэтому и я стал личем. Проклятие, из-за которого я получил вечную жизнь в качестве компенсации за свою душу и тело. Но меня это не устраивало. Путь магии неисповедим, и, несмотря на то, как долго я иду по этому пути, ее границы мне еще неведомы. Оступить на незнакомый, новый путь – это страшная, и в то же время счастливая возможность. Хорошо быть страстным, это очень весело. Лич жутко рассмеялся. Сун Мин не ведал, что произошло с Зионом и остальными наемниками. Их бросили в другую комнату, и Лич больше не упоминал их. В эту комнату пришли лишь они двое. Я долгое время шел по пути магии, а мои человеческие желания так и не сбылись. В конце концов, я потерял свое тело. Даже если бы я закончил заклинание, способное преобразить меня в женщину, я бы не смог использовать его. Ха-ха-ха, что за противоречие? Но все не совсем так. Насмеявшись вдоволь, Лич посмотрел на Сун Мина. Синие глаза огоньки, горящие в непроглядной тьме, не проявляли никаких эмоций. Тем не менее, Сун Мин мог ощутить безумие, скрытое за его голосом. «Я не могу рожать, но у меня есть способ создать ребенка». Сун Мин попытался двинуться руками, ногами и даже губами. Однако все тело ему не подчинялось, магия слишком сильно его сковала. Лич был в состоянии легко и непринужденно убить таких сильных наемников, как Зион и Берн. Хотя он не знал его имени, но подавляющая мощь, продемонстрированная Личом, была за пределами его понимания. Химерология – весьма завораживающий предмет исследования. Наполненный безумием голос содержал необъяснимую теплоту и доброту. Конечно, Сун Мину было ясно, что эти эмоции были предназначены не для него. Создание другой жизни, с уже существующей. Это соответствует моим желаниям, моим человеческим желаниям. Даже если не само мое тело дает эту жизнь, это не сильно отличается. Созданная мною жизнь, это рожденный от меня ребенок. Лич остановился. Магические образования, что покрывали землю, выглядели очень зловещими даже для Сунмина, хотя он мало что знал об этом. Закон причинно-следственной связи не может быть нарушен. Обычный человек всегда следует воле судьбы. Идти против этого потока, значит вступить в контакт с частицей трансцендентности. Произнеся это, он повернулся. Прикованный к стене Сунмин встретился взглядом с Личом. В его голове крутилось предупреждение Ким Джен Хёна. Он был прав. Ему не стоило идти в подземелье. Сегодня хороший день, а также один из самых удачных. В прошлом, я видел одного ненормального с такой же искривленной кармой, как у тебя, но с ним я ничего не мог поделать. Сунмин бросала в дрожь от его слов. Он пытался пошевелить губами, чтобы попытаться что-то сказать, но они ему вообще не подчинялись. Он даже не мог мычать, видимо тоже из-за магии, так что вопросы так и остались неозвученными. Используя твою душу в качестве жертвы, мои самые заветные мечты станут близки к завершению. Лич поднял обе руки. Выгравированное на земле магическое образование изучало зловещий свет. Заклинание, которое тот произносил, звучало так, будто оно не от мира сего, то есть не из Ири. Просто слушая его, у Сунмина закружилась голова и затуманился взор. Он хотел кричать во все горло, но губы не поддавались, он не мог их разомкнуть. Длинное заклинание закончилось. Излучение от магического образования прекратилось, зато всю комнату окутало холодным воздухом. От дыхания начал появляться пар. Холод воздуха проникал в самые кости, и потому он дрожал, как лист на ветру. Это находилось в форме, невидимой невооруженным глазом. Казалось, что тьма сгустилась, но она также походила на белый туман. Когда он об этом подумал, это стало мужчиной, а затем женщиной. В зависимости от того, что думал Сунмин, оно бесконечно меняло форму, и его разум содрогнулся, видя все эти изменения. Страх. Сунмин ощутил страх. Ему было знакомо чувство страха. Он не раз испытывал его, но чувство, испытываемое им сейчас, разительно отличалось от любого ранее испытанного страха. Загадочное нечто, о котором он ничего не знал, смотря на необъяснимое существо, безумный страх разъедал его разум. «Я приношу эту жертву», подняв руки кверху, Лич медленно опустился на колени. Монстр, продемонстрировавший экстраординарную мощь, преклонился и подчинился. Взор существа обратился к Сунмину. Когда два взгляда встретились, Сунмин почувствовал, словно его голова взорвалась. Ощутимая им боль заставила его жалеть, что голова и вправду не взорвалась. Что? Мгновение спустя Лич издал возглас удивления. Подождите, что вы имеете в виду? Что-то, но этого не может быть. Это не может быть правдой. Да почему? Голова болела, а дыхание стало тяжелым. Каждая из его клеток застыла в страхе и сердцебиение замедлилось. Смерть. Он чувствовал, как смерть нависла над ним. Просто от этого взгляда Сунмин представлял смерть. Этого не может быть, Лич бормотал, словно все его старания прошли зря. Существо больше не смотрело на Сунмина. Он с трудом перевел дух. Сердце, чье биение практически остановилось, вновь вернулось в привычный ритм. Сунмина трясло. Нет, я предоставлю другое подношение. Лич не сдавался. Он порылся у себя в одежде и достал большое украшение. Когда он положил его на алтарь, взгляд существа переместился на драгоценность, после чего темный туман поглотил ее. Затем существо расплылось в воздухе и исчезло. Магический круг на земле также полностью исчез. Лич безрезультатно зазирался и упал на колени. Подношение было отклонено, в неверии бормотал Лич. Он некоторое время просто пялился в никуда, а потом внезапно встал, обернулся и посмотрел на Сунмина. Его плечи дрожали. «Ты да что же ты?» Это вопрос волновал Сунмина не меньше самого Лича. Он не понимал, что происходило. «Если твоя карма была искажена, то ты должен иметь ценность в качестве подношения, нет, наоборот, из-за этого твоя ценность должна быть даже выше. Но почему тогда тебя не приняли как подношение?» Его голос звучал озадаченно. Лич поплелся в сторону Сунмина. Он направил ладонь в его сторону, и тот медленно поплыл к нему. «Покажи мне все!» — выкрикнул Лич. Его синие глаза блестели в темноте. Невидимая форма магии окутала разум Сунмина. Это была магия, что силой извлекала воспоминания. Хоть эта магия и была эффективная, но после ее использования цель буквально становилась идиотом. Сунмину казалось, что по его мозгу ползали муравьи. Тело свело судорогами, а глаза побелели.